по правую руку от Еропкина, сложив руки крестом и воздев очи горе, что-то тоненько напевал миловидный юноша. Он был в белой рубашке, но, впрочем, не такой уж белоснежной, как гласила молва, видно, давно ее не менял. Однажды Анисий углядел, как блаженный, упав на пол ничком, якобы в молитвенном экстазе, быстро сунул за щеку шоколадку. Тюльпанов и сам ужасно проголодался, но служба есть служба. Даже когда отлучался донесение писать, и то не позволил себе на площади пирожок купить, а уж как хотелось. «Вы что это цыганам?» — шепотом спросил у шефа. «А кем, по-вашему, я могу нарядиться, когда ореховая настойка с портрета не сошла? Арапом, что ли?» «Арапу у Смоленской Богоматери делать нечего». Эраст Петрович посмотрел на Анисия сукаризной и вдруг без малейшего заикания сказал такое, что бедный Тюльпанов обмер. «Я забыл ваш один существенный недостаток, который трудно превратить в достоинство. У вас слабая зрительная память. Вы что, не видите? Этот блаженный, ваша хорошая, даже, можно сказать, интимная знакомая...» «Нет!» — схватился за сердце Анисий. «Не может быть!» «Да вы на ухо взгляните! Я же вас учил, что уши у каждого человека неповторимы. Видите? Такая же укороченная розовая мочка, тот же общий контур, идеальный овал — это редко бывает. И самая характерная деталь — чуть выпирающий противокозелок. Она — это Тюльпанов. Она — грузинская княжна. Значит, валет и в самом деле еще нахальнее, чем я думал». Надворный советник покачал головой, словно удивляясь загадкам человеческой природы. После заговорил коротко, обрывками. «Самых лучших агентов. Непременно. Михеева, Субботина, Сейфуллина и еще семерых. 6 саней и таких лошадей, чтоб от Еропкинской тройки больше не отставали. Строжайшее конспирирование по системе «кругом враги», чтоб не только объекту, но и посторонним слежка была незаметна. Вполне вероятно, что здесь где-то болтается и сам валет. В лицо-то мы его так и не знаем, да и ушей он нам не показывал. Марш на Никитскую, жива!» Анисий, как зачарованный, смотрел на тонкую шею отрока, на идеально овальное ухо с каким-то там противокозелком, и лезли в голову кандидата на классный чин мысли для церкви и тем более для великого поста вовсе непозволительные. Он встрепенулся, закрестился и стал пробираться к выходу. Еропкин говел в церкви допоздна и домой вернулся уже после 10. С крыши соседнего дома, где мерз филер Лацис, было видно, как во дворе стали запрягать крытый возок. Похоже, что, несмотря на ночное время, почивать Самсон Харитонович не собирался. Но у Фондорина и Анисия все уже было готово. От дома Еропкина в мертвом переулке выезд был в 3 стороны. К Успению на Могилках, к Староконюшенному переулку и на Причистенку. И на каждом из перекрестков стояло по 2 неприметных саней. Возок действительного статского советника, приземистый, обитый темным сукном, выехал из крепких дубовых ворот в 11:15 и двинулся в сторону Причистенки. На козлах сидели 2 крепких парней в полушубках. Сзади на запятках расположился чернобородый. Первый из 2 саней, что дежурили у выезда на Причистенку, не спеша тронулись следом. Сзади цепочкой пристроились остальные 5 и на почтительном отдалении покатили за номером 1. Так на специальном жаргоне назывался передний эшелон визуального наблюдения. Сзади на номере 1 горел красный фонарь, который задним